Ольга Грон. Янтарь лорда демонов. Меченная тьмой. Пролог. Свадьбу Дейсара Вилтона и Лерейн Карвер тайно перенесли в замок Виконта. Мне это уже доложили. Это злило так сильно, что кровь приливала к вискам, заставляя предполагать различные варианты развития событий. Весь план был рассчитан до мелочей. Все действия предугаданы заранее. Я проделывал это уже не раз. Знал, как поступить в том или ином случае. Схема отработана. Промаха быть не может. Я один из самых могущественных итхаров во всем Арделе. И достать янтарь для меня расплюнуть. Я не какой-то захудалый местный чародей. Моя сила многократно превосходит магию ничтожных людишек. Но все равно что-то пошло не так. Если бы я только догадался чуть раньше, почему Виконт решил скрыть способности своей дочери Лирейн. Зато теперь знаю наверняка, что она одна из них. Носителей. Янтарь, за которым мы веками ведем охоту ради общего великого дела. Силы великого Даргейна. Я ведь знал, что надо было самому браться за дело, а не поручать своим воинам, аррам. Хотелось сделать все тихо, только в планы вмешались обстоятельства. Но я не видел никакой проблемы в том, чтобы забрать Лирейн прямо с праздничного ужина, тем самым продемонстрировав людям свое превосходство и вновь утвердив безграничную власть. Конечно, теперь эти жалкие людишки будут снова причитать, что лорды переходят границы, берут, что им хочется, пользуясь преимуществом высших, а король их покрывает, ничего не предпринимая в ответ. Хотя что он может сделать, если есть многовековая договоренность? Когда слух дойдет до столицы, снова активизируются энгоровы заговорщики, что плетут свои интриги. Но и они ничего не узнают. Силенок не хватит. «Рок, уверен, что нам стоит ползти на карете?» — недовольно ворчал Диверкус, мой личный слуга, когда мы выходили из замка. «Эдак мы можем опоздать, и твоя невинная красотка точно достанется графу». Я протяжно зевнул, потом отмахнулся. «Торжество все равно затянется допоздна. Не будем привлекать лишнее внимание. Успеем, не переживай». «Я же не за себя волнуюсь. Тебе следует быть поосторожнее». «Чего мне бояться?» Я приподнял бровь и ловко запрыгнул в карету. Дорога пролетела довольно быстро. При моем появлении музыканты обомлели, перестали играть и застыли, как нелепые статуи. Гости замолкли, уставившись на меня, словно воды в рот набрали. У жениха отвисла нижняя челюсть. Дейсар Вилтон явно не предполагал увидеть на своей свадьбе одного из высших лордов. Я передернул плечами, пряча ауру Итхара. Она так и вырывалась наружу при приближении к янтарю, чтобы быстрее его почувствовать. И контролировать истинный облик становилось все сложнее. Лирейн смотрела на меня с любопытством и удивлением, будто видела впервые. Однако девчонка умелая актриса, я ее недооценил. «Лорд Флангал, какая неожиданность! Вот уж никак не думал увидеть вас в наших краях. Вы наверняка приехали по важному делу», — опомнился Вилтон. «По делу, конечно. Согласно древнему обычаю Итхаров, я требую права первой ночи с молодой невестой». На лице графа Вилтона прочиталось недоумение и даже обида. Я прекрасно понимал его подавленное состояние, вот только никакого сочувствия не испытывал. Я не первый и не последний, кто так поступает. Это норма для высшего лорда. А все человеческие эмоции — лишь трата энергии. Обычай давно не применяется, вы и сами знаете это, лорд. Но, тем не менее, до сих пор существует, и никто его не отменял. Я смотрел на девчонку и сам не понимал, зачем что-то объясняю. Можно просто забрать невесту, не тратя время на бесполезные уговоры. Но так хотелось еще хотя бы немного посмотреть на реакцию собравшихся. Испуганных, подавленных, слабых. Это забавляло. Мне нравится, когда люди чувствуют свою беспомощность перед нами. «Так что, идешь со мной? Или приступим к процессу прямо здесь?» Продолжал я развлекаться, желая зацепить Лирейн еще сильнее, чтобы не делала вид, что не в курсе, зачем я сюда явился. Да и сар Вилтон тут же выпрямился, очнулся от первого шока. Он попытался было защитить свою невесту, бросился на меня. Неожиданно, однако, но опасности не представляет. Можно, конечно, убить его за попытку нападения. Мне ничего за это не будет. Но граф еще пригодится для другого. Глупо просто убивать людей, хотя иногда когти так и чешутся. Я всего лишь прижал его к земле магической сетью, почти не потрепав. Гости тревожно зароптали. «Не трогайте ее, давайте договоримся. Я заплачу выкуп, дам сколько потребуется», — пытался торговаться жених, приходя в себя после краткого магического воздействия. «Мне не нужны деньги. Мне нужна она. Она. Лирейн, которая каким-то образом сумела меня обмануть. И едва все не испортила своей выходкой. Жертва наивно пыталась сбежать, но я настиг ее почти сразу. Янтарь на сей раз попался строптивый. Что ж, так даже интереснее». Она смотрела без какого-либо страха. Что случилось за это время? Или у нее появилась какая-то информация, которая не должна была к ней попасть? Я сжал ее руку, пытаясь снова почувствовать ее огонь. Ее янтарь. В прошлую встречу я едва сдержался, чтобы не начать процесс передачи. «Сама пойду. Не нужно мне помогать». Она отобрала руку. Ее реакция позабавила. Я неожиданно для себя улыбнулся. «Что ж, сама так сама. Так даже лучше».